Глава 17. Он шел долго. Дни уходили за днями, неделя сменялась неделей. Близился излет лета. Хлеба ложились под серп. Припекало солнце, и натруженная спина прела под серым плащом, плотно прижатым к телу двумя укрепленными крест-накрест, недлинными, чуть изогнутыми мечами на эрами. Мало-помалу дорога, по которой он шел, становилось все шире, села и замки богаче и пышнее. Крылатый пес приближался к сердцу Холландского королевства. Однако он почти не смотрел по сторонам. Не удостоились его внимания ни роскошные платановые рощи, спускающиеся по зеленым пологим холмам к самой белой черте прибоя, ни величественные черные утесы Дорнея, врезавшиеся в глубокую морскую гладь двумя гигантскими клешнями. Неторжественные дубовые леса, раскинувшиеся на привольных просторах речных долин, через которые вел его нескончаемый тракт. Он останавливался на самых скромных постоялых дворах, бережно тратя те немногие деньги, что получил от щедрот наставника. В трактирах он избегал шумных компаний, предпочитая есть и пить в одиночестве. На него глазели. Не столь часто под эти давно не обновляемые кровли вступал воин с третьим знаком Дембиннори. Прекрасно зная, что означает крылатый пес на куртке странного гостя, никто не дерзал побеспокоить его. Одиночество Трагуара так и не было никем нарушено до самого конца пути. И с каждой пройденной лигой жесткий внутренний огонь все сильнее и сильнее жег путника. Но когда же он, наконец, сможет припасть к ступеням трона своей мечты, вознести зримую молитву своему живому божеству? Крылатый пес равнодушно проходил мимо придорожных храмов молодых богов. К чему они ему, если в его сердце безраздельно царствует владычица Халана? Последние ночи перед столицей он уже не мог спать. Но вот под ногами вместо пыли и песка потянулись гладкие каменные плиты. Знаменитые вишневые и яблоневые сады окрестностей Дары заполонили все вокруг. И настал миг, когда потрясенному Трагуару открылись величественные, вознесшиеся высоко в небо, сторожевые башни Дайры, островерхие и тонкие, словно без остатка устремленные ввысь, пытающиеся оторваться от грубых фундаментов. Город окружали белокаменные стены высотой в 10 человеческих ростов, с кроваво-красными башнями, увенчанными отливающими золотом шпилями. К воротам Дайры тек густой поток людей, лошадей и повозок. Трагуар затерялся в этой живой реке, опомнившись лишь когда пришла пора платить пошлину за вход. Она была невелика и взималась скорее по старой памяти, чем из-за действительной необходимости. Однако крылатому псу пришлось опустить в кружку сборщика свои последние медяки. Теперь, вздумай он поесть, еду пришлось бы добывать мечом. Однако Трагуар и помыслить не мог, чтобы беззаконно обнажить оружие в такой близости от заветного трона владычицы. Скорее, он согласится голодать. Он впервые оказался среди такого количества суетящихся, орущих, вопящих, толкающихся и вечно куда-то опаздывающих людей. Трагуар вообще неуютно чувствовал себя даже в небольших придорожных трактирах. Здесь же, среди равнодушной толпы, ему стало совсем плохо. Он пробирался между снующих обитателей Дайры, словно змеелов, возле сплетшихся в клубок ядовитых кобр. Он хотел быть один. В одиночестве так славно размышлять, так восхитительно согласно приходят мысли. И можно с головой уйти в любимые книги, которые одни никогда не предадут и не ударят в спину. Поминутно подавляя желание схватиться за эфесы, Трагуар осторожно пробирался по нешироким городским улицам, мимо лавок и харчевин, мимо мастерских и гостиниц, мимо лупанаров и тому подобных заведений. Последнее он старался обходить за квартал. Несколько раз он ловил на себе внимательные взгляды прохаживающихся тут и там патрулей городской стражи. Два его меча возбуждали в ратниках служебное рвение. Однако стоило им завидеть его знак, как настороженность исчезала, и они чуть ли не раболепно кланялись молодому воину. Даже на улицах столицы человек с третьим знаком иерархии встречался редко. Трагвар шагал и шагал, цепким взглядом прищуренных глаз, осматривая всякого, у кого на поясе висел меч. Порой вслед ему слышался девичий смех. Он был недурен собой, вдобавок обладатель крылатого пса. На него частенько обращались лукавые взоры из-под длинных ресниц. И тогда Трагвар отворачивался словно в смущении. Как же он мог глазеть на других женщин, когда его ждала сама владычица? Брату Ариаты, законному наследнику Холландской короны, было некуда идти в его собственной столице. Он был чужим здесь и не имел никакого дела ни к кому в Дайре, кроме той, что жила в королевском дворце. Глаз Рагвара не задерживался ни на изобилии богатых лавок, ни на великолепии фасадов. И со все большим и большим удивлением смотрел он на окружавших его людей. Пресветлый Ямерт, вырастившие его лесные гномы, теперь казались ему куда лучше, чем эти полубезумные создания в полубезумном городе. В городе, более напоминающем обиталище рыжих лесных муравьев. Выжги его до основания, развей пепел по ветру. Не пройдет и 5 лет, глядишь, те же дома, те же лавки, тот же рынок рабов. Да и нищие, наверное, останутся теми же. Так что же делают все эти люди? Что гонит их по этим улочкам? Что заставляет озабоченно морщить лбы, сдвигать брови, метаться из стороны в сторону? И самое главное, как же ты нужна нам, о владычица? Ясно ведь, что ни к чему тебе власть над этими толпами неразумных созданий. И ясно, что лишь из чувства долга продолжаешь ты держать борозды правления, не давая здешнему народу скатиться до полной дикости. Можно купить оружие, одежду, еду, можно сражаться за наемщика и иметь вдоволь серебра, можно менять женщин. А зачем? Единственное достойное занятие – это собирать раритеты. Пытаясь разобраться в нахлынувших мыслях, Трагвар кружил и кружил по незнакомому городу. Бесцельно переходя из таверны в таверну, подсаживался к длинным столам, молча приглядывался к соседям. Несколько раз его угостили пивом. Компанейские оружейники попытались втянуть его в разговор. Парень с крылатым псом заслуживал уважения. И уж наверняка он должен был разбираться в тонкостях ковки клинков. Однако Трагвар, не поддержав беседы, выскочил из таверны так, словно за ним гналась целая армия. Ноги занесли его на рынок рабов. Унылые, полубезжизненные, равнодушные ко всему лица, грубые деревянные помосты, жуликоватые оценщики, кузнецы из беднейших, что зарабатывают свой жалкий хлеб, крепя ошейники и кандалы. Жирный одутловатый торговец, шумно сопя, щупал сжавшуюся в комок молоденькую желтокожую девушку, явно привезенную пиратами из южного Хьорварда. Маленькие глаза купца матово блестели. Он показался Трагвару безумцем, накурившимся одурманивающего зелья. Оружейные ряды, блеск начищенного оружия, рыжие, пегие, черные, седые, все подпаленные бороды немногословных мастеров. Молодые сейравы, прогуливающиеся мимо сваленного грудами на прилавках смертоносного железа. Здесь Трагвара уже приветствовали без почтительности, замечая его знак. Брат Ариаты отвечал учтивыми поклонами. Однако глаза его оставались холодными и устремленными куда-то вдаль, словно он напряженно разглядывал нечто невидимое для остальных. И повсюду в этом городе чувствовалось незримое присутствие владычицы. Ее имя звучало ежеминутно, им клялись, и им заканчивали добрые пожелания и напутствия. Где-то в самых богатых лавках висели ее портреты, и странным мог бы показаться чужеземцу, льющийся по ее плечам водопад странных черно-белых волос. Удивительное смешение черных до синевы прядей с белыми, не седыми, а просто очень светлыми. Лишь к вечеру, по уже затихающим улочкам столицы, Трагвар добрался до дворца. Остановился на мгновение возле края громадной площади перед многобашенным сверкающим чудом и решительно ступил на брусчатку. Огромное строение нависало над ним, блестя разноцветными витражами окон и золотыми куполами парадных залов. На тонких флагштоках трепетали ало-синие знамена, серебром горели ворота, дивное творение горных гномов. На створках, взамен красовавшегося там много столетий герба Холландской династии, помещалась новая эмблема – единорог и ворон, повергающие змея. Ворота были полуоткрыты, несмотря на поздний час. В проходе неподвижно застыла стража. На роскошных отполированных доспехах играли легкие блики заката. Длинные тисовые копья опустились и скрестились, преграждая дорогу подошедшему Трагвару. Под опущенными забралами он не мог видеть лиц воинов, однако широкие в ладонь зазубренные наконечники были подняты вверх, а не нацелены в грудь Трагвара. Часовые видели его знак и лишь показывали ему, что путь пока закрыт. «Почтенные, как мне найти начальника стражи?» Вежливо поклонившись, осведомился Трагвар. «Тебе назначено, молодой Сиров», – прогудел один из копейщиков. «Нет, я первый день в городе. Хочу поступить на службу». «На службу?» – воины переглянулись. Носители знака, неважно, благородного они происхождения или нет, умение уравнивало всех, никогда не придут сюда с подобной просьбой, не имея за плечами какого-нибудь достойного дела. А раз так, этому пришельцу следует помочь. Знак крылатого пса говорил в пользу носившего его лучше всяких слов. Один из стражников нажал торчавший из стены рычаг, где-то в глубине звякнул колокольчик, и вскоре к воротам вышел еще один воин, судя по черному треугольнику, навешенному слева на кольчугу, начальник караула. «Видеть капитана стражи!» – проговорил он, снимая положенный уставом шлем и в затруднении почесывая затылок. Ну ладно, молодой мастер, ступай за мной. Такие, как ты, давно уже к нам не захаживали». Миновав короткий коридор, Трагвар и его провожатый оказались в караульне. По углам колючими кустами высились пирамиды копий. На стенах висело несколько десятков разнообразных мечей самых причудливых очертаний. Посередине комнаты Трагвар увидел длинный стол и лавки. Вкусно пахло добрым пивом, крепким старым табаком и оружейной смазкой. Несколько свободных от дежурства воинов острили клинки. Знакомый привычный скрежет точильных камней, словно Трагвар, и не уходил никуда из Дембинори. «Ко мне, что ли?» – прогудел вдруг над самым ухом Трагвара густой низкий голос, и брат Ариаты поспешно обернулся. Перед ним стоял широкоплечий, уже не молодой воин. Длинные усы по моде давно минувших дней смуты спускались почти до ключиц. Обветренное и морщинистое лицо наискось перечеркивало несколько глубоких, плохо заросших темных шрамов. Кулаки длинноусого смело могли потягаться размером с доброй пивной кружкой. Такие ладони запросто ломали подковы, если только не гномьей работы. «Достопочтимый капитан», – поклонившись, начал Трагвар. «Умбата», – бросил тот. «Достопочтимый капитан Умбата, я Трагвар». Старый воин внезапно вздрогнул, прямо-таки впившись глазами в лицо крылатого пса. Удивившись, юноша осекся. «Кто твои почтенные родители, молодой мастер?» Отчего-то слегка севшим голосом произнес капитан. «Я сирота», — не опуская глаз, ответил Трагвар. «Я воспитывался в Дембинори. Детство совсем не помню». «Понятно. Прости меня». Умбата вздохнул, проведя ладонью по лицу сверху вниз. «Так что ты ищешь здесь, молодой мастер?» «Я пришел искать службы у владычицы», — четко проговорил Трагвар, вновь слегка кланяясь и протягивая капитану рекомендательное письмо наставника. Цепкие и чуть скрюченные пальцы старого рубаки бережно приняли пергамент, однако Умбата и спешил разворачивать его. «А где же ты побывал после школы, молодой мастер?» — благожелательно спросил он. «Часом мне в полку, Герреда. Дело там было жаркое». Трагвар облизнул губы. Наступил самый неприятный для него момент. «Почтенный капитан Умбата, я только что окончил школу». «То есть как?» – опешил Умбата, даже выронил так и оставшееся непрочитанным письмо. «Послушай-ка, молодой мастер, тогда тебе пока здесь нечего делать. Ты же знаешь порядок. И мне вообще непонятно, как ты дерзнул явиться сюда». «А разве мой знак не есть лучшая рекомендация?» Изо всех сил, сохраняя спокойствие, как можно более небрежно ответил Трагуар. Брови капитана гневно сошлись. «Этого мало», — глухо проворчал он. «Если каждый мальчишка, кое-как выучившийся махать детским мечом, достопочтимый капитан Умбата, ты оскорбил меня». Великолепно разыграв гнев, Трагуар шагнул к старому воину, сжимая кулаки. В следующий миг клинки Наэры с легким шорохом выпорхнули из ножен. «Сперва возьми надо мной верх, а потом называй меня мальчишкой». Сидевшие за столом воины повскакивали с мест, уже готовые броситься на Трагуара. Однако их остановил властный окрик капитана. «Не сметь! Я его сам проучу!» Трагуар очень рисковал, поставив все, что имел, на одну единственную карту. Однако, пока капитан действовал именно так, как и рассчитывал крылатый пес. Умбата покраснел, надулся, кровь бросилась ему в голову. Он зашипел, точно рассерженный камышовый кот, и уже в нешуточной злобе сорвал со стены первую попавшуюся пару мечей. Выпад и блеск чужой стали у самых глаз. И еще, еще, сверху, сбоку, раскрут, восьмерка, удар на высоте кисти, скольжение, ложный замах, тычок вниз, переворот влево-вправо, снова раскрут. Проделано это все было быстро и довольно-таки неплохо. Однако не стало неожиданностью для Трагуара. Этому капитану было далеко до главного наставника. «Что, выдохся?» – подумал Трагуар, отражая очередной выпад. «Удивлен, силач. Отчего же ты ждал от крылатого пса?» И тут Трагуар сам бросился в атаку, однако удары наносил осторожно, щадя самолюбие капитана. Дважды он задерживал выпады, нацеленные в открытые места, причем второй раз ему не удалось скрыть этого. И почувствовав, что желторотый мальчишка щадит его, капитана гвардейской стражи, Умбата совсем потерял рассудок. Он словно взорвался изнутри. Мечи в его руках превратились в две разящие ядовитые змеи. Сам с двумя клинками Трагуар с большим трудом сдерживал его натиск. Ни тот, ни другой не могли взять верха. Решив чуть поддаться, Трагуар слегка отклонился и внезапно почувствовал, что Умбата тоже сдерживает свои удары, уже пробившие защиту крылатого пса, но так, чтобы они казались отраженными. Крылатый пес, в свою очередь, попробовал было атаковать. Однако капитан, вдруг отскочив в сторону, стремительно опустил мечи. «Славно бьешься, молодой мастер, славно!» Он одобрительно покивал головой и хлопнул Трагуара по плечу. «Давно я не видал, чтобы новички так бились. Что ж, считай, ты мне подходишь. Так и быть. Попрошу за тебя великого Атора». «Как?» – поразился Трагуар. «Нужно разрешение самого великого Атора. Неужели не сам капитан Умбата решает, кому быть в его отряде? Разве Атор имеет к этому отношение?» «С некоторых пор имеет, и не только к моему отряду». Умбата дернул себя за ус с досадой, как показалось Трагуару. «Да, Атор теперь решает очень многое. Он ведь правая рука владычицы, меч королевства, первый среди воинов Халлана. Он уже давно предводитель всей дворцовой гвардии. Послушай, Дембинори что, в такой глуши, что ты не знаешь о великом Аторе?» «Для прошедших школу меча в Дембинори нет различий между слугами владычицы», — сквозь зубы процедил Трагуар. Он еще не знал, почему, но имя Атор вдруг вызвало в нем неприязнь. «Есть владычица и есть все остальные. С высоты ее отличия от нас нет разницы между простыми смертными». Капитан с сомнением покачал головой, однако по существу возразить ничего не смог. «А разве не сама владычица решает, годен ли тот или иной для ее службы?» – вновь спросил Трагуар. Отчего-то ему очень не хотелось, чтобы его имя выговаривали уста этого самого Атора, пусть даже и прозванного Великим. «Сама, конечно же, но представляет ей ищущего службы теперь только Великий Атор. Ему она доверяет больше всех», – с оттенком недовольства в голосе ответил Умбата. «Что ж, теперь все ясно. Благодарю тебя, почтенный капитан Умбата», — вновь поклонившись, произнес Трагуар. «Прости меня за случившееся. Так куда и когда прикажешь мне явиться?» «Доложу сегодня. Скоро уже идти к Атору. Если хочешь, подожди здесь». «Я подожду», — наклонил голову Трагуар. Время тянулось медленно и мучительно. Капитан Умбата вскоре ушел, распорядившись, чтобы Трагвару позволили сидеть в караульне. Гвардейцы же оказались неразговорчивыми. Брат Ариаты замер в углу, усилием воли подавляя желание хотя бы встать и начать вышагивать от одной стены к другой. Напряженное тело требовало движения. Какого угодно, но движения. Оставаться на одном месте было пыткой. Смиряя себя, Трагвар не шевелился. За узкими окнами Кардегардии, выходившими в один из внутренних двориков, уже совсем стемнело, когда, наконец, появился капитан Умбата. Трагвар нарочито медленно повернул к нему голову, но заметил, что начальник стражи занят раздачей каких-то малозначительных распоряжений своим гвардейцам, также спокойно отвернулся. Он не выкажет свою слабость ни перед кем. Умбата разослал воинов с различными поручениями. В караульне остались только он и Трагвар. «Неладно все как-то вышло, Трагвар», — хмурясь бросил Умбата, избегая смотреть крылатому в глаза. «Отказал наш великий Атор. Видишь, какая история. Да еще мне выговорил». Капитан с досадой сплюнул на пол. «Чванлив он, этот их Атор. Сил никаких нет. И зачем только пресветлая владычица его при себе держит? Я уж так ему тебя нахваливал. Да только все зря. Побагровел точно твой кирпич и ни в какую». Пальцы капитана раздраженно барабанили по столешнице. «Так что же теперь делать будешь, молодой мастер?» «А что бы посоветовал мне многомудрый капитан?» Страшным усилием воли, заставив голос не дрожать, ответил Трагвар. Что ж тут посоветуешь?» Умбата опустил голову. «Одно только средство осталось. Молить саму владычицу. Как раз завтра большой прием. Туда могут прийти все благородные сейравы. И ты тоже. Твой знак тебе это позволяет. На этом приеме каждый может обратиться непосредственно к самой хозяйке Халана с просьбой или жалобой на обиды. Попробуй ты. Другого способа у тебя нет, если ты продолжаешь настаивать на том, чтобы немедленно поступить на ее службу. А коль передумаешь, то давай я пару слов Гереду черкану. Он, такого как ты, в свой полк не то что с руками и ногами оторвет, а еще, пожалуй, и десятником сделает. Варвары, что не месяц, наши заставы на перевалах тревожат. Лучшего места, чтобы отличиться, не сыщешь во всем Халлане. Право же, Трагвар, нравишься ты мне, и хочу я тебе помочь. Может, прислушаешься к моему совету? Если Атор отказал сегодня, ничто не сможет поручиться, что он не откажет завтра, — покачал головой Трагвар. Так-то оно так. А если у тебя за плечами дело громкое появится, то и владычицу просить куда легче станет. Трагвар промолчал. «Ну, тебе видней», — поднялся капитан. «Своя голова на плечах имеется. Пойдем, сейчас ночная стража заступит. Тебе ночевать негде, так что со мной пойдешь. И не смей возражать. Считай, это первый приказ тебе, как моему воину». «Откуда ты знаешь, почтенный Умбата?» — начал было Трагвар. Однако капитан досадливо прервал его. «Да чего уж тут знать, если ты аж во дворец с походным мешком вломился, даже платье не переменил». «У меня другого нет», — тихо проговорил Трагвар. «Знаю. Впрочем, плюнь, воинам тряпками обвешиваться ни к чему. Пусть придворные щеголи этим занимаются.